Родился в одном курятнике цыпленок, совсем ни на что не похожий. Но разве он виноват в этом? Конечно, нет. И все же все издевались над ним. И подумайте, только за то, что он был бесхвостый. Бедняга даже спокойно поесть не мог. Когда давали маис, так только он и видел, что раз – клюнули в правый бок, раз – в левый. Ну, а если ему удавалось поймать что-нибудь, скажем, красного муравья или там сверчка, то уж будьте уверены, весь курятник бегал за ним вдогонку, пока не отнимет лакомство. Вот потому-то бесхвостый цыпленок был всегда голодный, тощий и прятался ото всех по углам, как дикарь. И когда однажды рябой петушок на глазах хорошеньких желтых курочек так набросился на бесхвостого цыпленка, что свалил его на землю, а курочки очень весело над ним смеялись и даже стишок сочинили, как травка тонок, бесхвостый цыпленок, стоять на ногах не хватает силенок. Терпение у него лопнуло, и бедный цыпленок решил пожаловаться королю. Вот снесу королю письмо, и король защитит меня. Тогда посмотрим. Дурачок. Он думал, что любая бумажка – это письмо, и поэтому стал искать его на земле. Наконец он нашел клочок бумаги, взял его в клюв и отправился во дворец короля. Правился во дворец короля. Правился во дворец короля. Правился во дворец короля. Правился во дворец короля. Правился во дворец. Он взял в клюв мешочек с маисом, чтобы поклевать в пути. Шел он, шел, и видит, сидит у дороги лиса и держит в руке кисть винограда. Здравствуйте, Дона Лиса. Здравствуй, бесхвостый цыпленок. Куда это ты так торопишься? В королевский дворец передать одно письмецо. Возьми меня с собой. Ну что ж, если вы влезете в мешок, только смотрите, не ешьте мой маис, понятно? Лиса влезла в мешок, а цыпленок зашагал дальше по дороге. Шел он, шел, вдруг видит перед ним река, прозрачная-прозрачная, и в ней красивые рыбки плавают. Остановился цыпленок, чтобы напиться, и только стал пить, как река говорит. Бесхвостый грызун, я знаю, ты идешь в королевский дворец. Я хочу пойти вместе с тобой. Ну что ж, идем. Я уже взял с собой лису, и мне ничего не стоит взять с собой и реку. Это даже хорошо. Мне не придется сворачивать с дороги, когда пить захочется. Прекрасно. Принимаю приглашение. Река нырнула в мешок, свернулась клубочком и улеглась рядом с лисой, которая от неожиданности съежилась и зло прошипела. Вот еще! Убирайтесь вон! Вы меня вымочите, сеньора река! Эй, там, не драться у меня! А вы, сеньора река, смотрите, не намочите мой мешочек с маисом! Сказал и пошел дальше. Шел он, шел, и вдруг видит, растет на дороге колючий кустарник. Эй, ежик, а ну прочь с дороги. Убирайся, убирайся, дай мне пройти. Вы только посмотрите, какой храбрый бесхвостый цыпленок. Да, вот и храбрый. А ты убирайся, а не то, а? Что там случилось? Да этот ржавый игольник не хочет уступить мне дорогу. Послушай, друг, чем ссориться с цыпленком, полезай-ка лучше к нам в мешок. Составь компанию. Да разве я влезу в этот мешочек? А думаешь, нет? Сюда влез маис, сюда влезла я, сюда влезла река. И еще много народу поместится. Ведь бесхвостый цыпленок идет к королю. Поговорить об одном очень важном деле. Очень интересно. В таком случае я тоже пойду. В сильном восторге пропищал цыпленок. Он надул зоб, задрал кверху клюв и, словно важная личность, гордо пошел дальше. Так он шел и шел, а перейдя горку, увидел внизу королевский дворец, сверкающий золотом и серебром. Цыпленок прямо задрожал при виде такой красоты. Для храбрости он проглотил 20 зернышек маиса и твердым шагом направился ко дворцу короля. И вот цыпленок уже во дворце. Он в полном спокойствии поздоровался со стражей, как вдруг его окликнул слуга короля. Эй, что это за наглость? Что тебе здесь нужно? Мне нужно, чтоб ты отстал от меня, грубиян. Ой, верно, это какой-нибудь волшебник, обернувшийся цыпленком. Пожалуйста, проходи. И наш бесхвостый друг с важным видом прошел мимо слуги. Он прошел один зал, прошел другой зал, прошел третий и, наконец, очутился в тронном зале, где восседал король с короной на голове и скипетром в руке. Цыпленок приблизился к королю, преклонил колено и протянул ему письмо. Король взял письмо, повернул его одной стороной, повернул другой, и, увидев, что это всего лишь грязная бумажка, пришел в ярость. Вышвырните отсюда этого невежу цыпленка, посадите его куром, а вечером на сковородку. Бедняжка был немедля схвачен стражей, и его потащили через весь дворец в курятник, где множество кур важно ожидали своей очереди попасть в желудок его королевского величества. Но едва они увидели бесхвостого цыпленка, как принялись клевать и щипать его, не хуже того рыбого повеса. Наконец цыпленок вспомнил, что у него в мешке сидит лиса. Он скорее выпустил ее и жалобно пропищал. Лиса раз, два и передушила всех этих кур. А цыпленок, спешно перелетев через стену со своим мешком, стал улепетывать со всех ног с королевского двора. А когда король узнал о случившемся, он в ярости стал кататься по земле, а потом проревел приказ, чтоб в погоню за цыпленком был послан кавалерийский полк. Полк! Полк, полк, полк, полк, полк, полк, полк, полк, полк, галоп, цок, цок, цок, поднимая тучи пыли. И когда цыпленок услышал этот топот, он задрожал от страха. На лбу его выступил холодный пот. Ну все, все пропало. Быть мне на сковородке. Нет, не быть тебе на сковородке. Не быть тебе на сковородке. Не быть тебе на сковородке. Не быть тебе на сковородке. Не быть тебе на сковородке. Не быть тебе на сковородке. Не быть тебе на сковородке. Сказала река. Наш цыпленок, воспрянув духом, выпустил ее, и река разлилась, затопила поля и леса, и путь солдатам был преграждён. Но, к сожалению, ненадолго, так как они сели в лодки, переправились через реку и погнались за беглецом дальше. Цыпленок снова, услышав за собой конский топот, похолодел от страха. Все пропало, быть мне в соусе. Нет! Не быть тебе в соусе! Выпусти меня и увидишь! Это сказал колючий кустарник. Цыпленок быстренько выпустил его из мешка, а тот весь ощетинился колючками и загородил дорогу такой колючей изгородью, что и кабан не подкопается. Не помня себя от радости, цыпленок забрался на высокую муравьиную кучу и стал хорохориться, как настоящий петух. Потом набил себе зоб маисовыми зернами и спокойно пошел дальше. Он и опомниться не успел, как очутился у знакомого курятника. Очень опечалился цыпленок. Бедный я, бедный. Теперь снова начнется моя прежняя жизнь и мои прежние муки. Я победил короля, победил кур короля, победил солдат короля. Но этот противный рябой петух из нашего курятника, он хуже всех. Что теперь со мной будет? И все-таки, набравшись храбрости, цыпленок робко вошел в старый курятник, где он родился. Но произошло чудо. Произошло то, что он никак не ожидал. Его сразу окружили куры, да такие внимательные, такие нежные и любезные, что наш цыпленок стал понемногу успокаиваться, тем более, что его основного обидчика, рябого петуха, почему-то не было видно. А где же он? Он катил на сковородку. А кто же у вас теперь главный петух? Кто? Вы, душечка. И только теперь наш цыпленок понял, что пока он путешествовал, прошло много времени. И он уже не тот бедный уродец, каким ушел отсюда, а красивый петушок с красным гребешком на голове, с тонкими шпорами на ногах и красивым-красивым хвостом. И от этой большой радости он вскочил на высокую корзину, важно раздул зоб и пропел победную песню. Кто ваш господин? Петух с хвостом красивым. Да? Лишь он один. Цыпленок был уже не цыпленок, а храбрый петух.